хотя он вообще не из болтливых. Значит, Аомаме и правда ему симпатична. Иначе зачем бы он так раскрывался? И все-таки это профессионал, который всегда достигает цели кратчайшим путем, поэтому ни о чем лишнем с ним лучше не трепаться. «В общем, завтра после работы заеду», — сказала она. «Хорошо», — ответил Тамару. «Наверное, голодная будешь. Повар завтра отдыхает. Кроме сэндвича ничего приготовить не смогу». «Спасибо». «Понадобятся твои водительские права, загранпаспорт и медицинская страховка. Захвати с собой на работу. И закажи дубликат ключа от квартиры. Успеешь?» «Думаю, да». «И еще. О твоей просьбе поговорим отдельно. С глазу на глаз. Закончишь беседу с мадам, выкрой полчасика». «О какой просьбе?» Тамару выдержал паузу, тяжелую, точно мешок с песком. «О том, что ты просила достать. Забыла уже?» «Нет, нет», — спохватилась Аомаме. Отключиться от мыслей о лунах оказалось непросто. «Помню, конечно». «Завтра в 7». Тамару повесил трубку. Прошли сутки, а количество лун в небе осталось прежним. Закончив работу, Аомаме наскоро приняла душ, и когда выходила из клуба, на еще светлом небосклоне ближе к востоку различила две бледные, но отчетливые луны. На середине пешеходного мостика через улицу Гайан-Ниси она облокотилась о перила и с минуту простояла, задрав голову. Спешившие мимо прохожие удивленно оглядывались на нее. Никого не интересовало количество лун в небесах. Куда важнее для них было, например, поскорее спуститься в метро. От долгого разглядывания лун Аомаме охватил тот же странный приступ вялости, что и вчера. «Пора бросать на них пялиться», — сказала она себе. «Сам вид этих чертовых лун плохо влияет на организм. Вот только гляди, не гляди. Их взгляд на себя ощущаешь всей кожей. Уж они-то наблюдают за тобой неотрывно. И о том, что ты собираешься сделать, знают лучше кого бы то ни было». Они с хозяйкой пили крепкий горячий кофе из антикварных фарфоровых чашек. Старушка добавила себе немного сливок, но пила, так и не размешав. А у мамы, как всегда, предпочла просто черный без сахара. Тамару приготовил им сэндвичи, нарезав помельче, чтобы можно было есть не откусывая. А у мамы съела несколько штук. Сэндвичи были простенькие, черный хлеб с огурцами и сыром, но весьма тонкого вкуса. Стоило признать, к легким закускам у Тамару настоящий талант. Он умел обращаться с ножом, а также знал, в каком порядке что делать. Уже от этих навыков любая стряпня выходит на порядок вкуснее. «С вещами разобралась?» — спросила хозяйка. «Одежду и книги сдала в благотворительный фонд», — ответила Аомаме. «Все, что нужно, уместила в дорожную сумку. В квартире оставила только самое необходимое. Электроприборы, посуду, кровать и постельное белье». «С тем, что осталось, мы потом разберемся. О расторжении контракта с хозяином не беспокойся. В нужный час забирай сумку, уезжай оттуда и больше о квартире не думай». «Может, на работе для начальства что-нибудь сочинить? Если я вдруг исчезну, ничего не сказав, Бог знает, что там подумают». Хозяйка беззвучно поставила чашку на стол. «Об этом тебе тоже волноваться не следует». Аомаме молча кивнула, съела еще сэндвич, запила его кофе. «Кстати, что у тебя с банковскими счетами?» — спросила хозяйка. «На депозите 60 тысяч. Есть еще накопительный, там где-то под 2 миллиона». На время действия романа сумма порядка 600 и 20 тысяч долларов США соответственно. Хозяйка прокрутила эти суммы в голове. «С депозита за несколько раз можешь снять 1040. Это не так важно. А вот накопительные счета не трогай. Это может их насторожить. Возможно, они уже проверяют твою частную жизнь. Не знаю. Поэтому стоит быть осторожнее. Во всем остальном я тебя прикрою. Еще чем-нибудь владеешь?» «Пакеты, что я получила от вас, в абонентской ячейке банка». «Наличность из ячейки забери, но в квартире не оставляй. Спрячь понадежней, сама придумай, где лучше». «Хорошо». «Больше от тебя пока ничего не требуется. Продолжай жить, как жила до сих пор. В том же ритме, не привлекая внимания. И, по возможности, не обсуждая серьезных вопросов по телефону. Сказав все это, хозяйка словно растратила последние остатки энергии, вжалась поглубже в кресло и затихла. «День уже назначен?» — спросила Аомаме. «К сожалению, нет. Ждем информации от нашего источника. Ситуация просчитана, сценарий продуман. Но точный график передвижения нашего объекта всегда утверждается в самый последний момент. Возможно, ты понадобишься через неделю, а может и через месяц. Место действия тоже пока не определено. Понимаю, каких это стоит нервов, но придется ждать, сколько потребуется». «Ждать я могу», — пожала плечами Аомаме. «Но, может, вы хоть в общих чертах посвятите меня в сценарий?» «Тебе поручается сделать лидеру полную разминку мышц. То, чем ты и занималась все эти годы. С его телом творится что-то странное.